В предании о желтом предке говорится: настоящий человек сидит, словно мертвый, движется, словно связанный. Не знает, почему сидит, не знает, почему не сидит, не знает, почему движется, не знает, почему не движется. Чувства его и внешности меняются под взглядами толпы. Чувства его и внешности меняются и при отсутствии взглядов толпы. Один он отправляется, и один возвращается. Один входит, один выходит, и кто сумеет ему помешать? Четыре человека, Лут, обидчивый, медлительный и вспыльчивый, бродили вместе по свету. Каждый из них следовал своим склонностям, и до конца дней своих они не узнали друг друга. Каждый считал свои знания самыми глубокими. Четыре человека, Говорун, Простак, Неотесный и Подлиза, бродили вместе по свету. Каждый из них следовал своим склонностям, и до конца дней своих они не поведали друг другу своих секретов. Каждый считал свое мастерство самым тонким. Четыре человека, Коварный, Искренний, Заика и Хулитель, бродили вместе по свету. Каждый из них следовал своим наклонностям, и до конца дней своих они не поняли друг друга. Каждый считал, что своим талантом достигнет успеха. Четыре человека, Лицемер, Докучный, Отчаянный, Робкий, бродили вместе по свету. Каждый из них следовал своим склонностям, и до конца дней своих они не порицали друг друга. Каждый считал свои поступки безупречными. Четыре человека, Сговорчивый, Самовластный, Захватчик и Одиночка, бродили вместе по свету. Каждый из них следовал своим склонностям, и до конца дней своих они не взглянули друг на друга. Каждый из них считал себя отвечающим своему времени. Так действует толпа, по внешности различные. Все они объединяются путем и подчиняются судьбе. Почти успех подобен успеху, но он и не начало успеха. Почти неудача подобна неудаче, но это и не начало неудачи. Заблуждение рождается подобием. Границы подобия неразличимы. Но тот, для кого подобие различимо, не станет страшиться беды извне, не станет радоваться и внутреннему счастью. В какое время действовать, в какое время бездействовать и умному не познать. Верящий в судьбу фаталист не делает различия между «я» и «не я». Тот, кто делает различия между «я» и «не я», хуже того, кто, закрыв глаза и заткнув уши, становится спиной к откосу горы, лицом к городскому рву и все же не падает. Поэтому и говорится, смерть и жизнь зависят от судьбы, бедность и неудача зависят от времени. Тот, кто ропщет на недолговечность, не понимает судьбы. Тот, кто ропщет на бедность и неудачу, не понимает времени. Тот, кто не знает страха смерти, не скорбит в бедности, понимает судьбу и довольствуется своим временем. Многознающий, оценивая доходы и убытки, отделяет кажущиеся от реального, определяя людские настроения, половину обретает, половину теряет. Малознающий, не оценивая доходов и убытков, не отделяя кажущиеся от реального, не определяя людских настроений, также половину обретает и половину теряет. Разве есть различие между теми, кто оценивает, рассчитывает, определяет, и теми, кто не оценивает, не рассчитывает, не определяет? Только тот, кто ничего не меряя, все измеряет, обретает целостность и не имеет утрат. Но не от того, что знает целостность, не от того, что знает утраты, целостность сама по себе, потери сами по себе, утраты сами по себе.